В башенную комнату уже просачивался рассвет, а Вайолет все перебирала в уме ужасающие испытания, которые они с братом и сестрой пережили за последнее время. Внезапно и страшным образом умерли родители. Миссис По купила им уродливую одежду. Они поселились в доме графа Олафа, где с ними обращаются отвратительно. Мистер По отказался им помочь. Они раскрыли злодейский план своего опекуна, который хотел жениться на Вайолет, чтобы завладеть бодлеровским состоянием. Клаус попытался противостоять графу Олафу, используя сведения, почерпнутые из книг судьи Штраус, и потерпел неудачу. Бедную Солнышко взяли в плен, а теперь, когда Вайолет попробовала спасти Солнышко, она и сама стала пленницей. В общем, несчастья в их жизни следовали одно за другим, и Вайолет пришлось определить их положение как глубоко прискорбное, а если сказать по-другому, отнюдь не доставляющее удовольствие. Шаги на лестнице прервали ее размышления, и вскоре крюкастый отпер дверь и втолкнул в комнату сонного, испуганного и сбитого с толку Клауса. «Так и третий тут», — объявил крюкастый. «Теперь пойду помогу графу Олафу с последними приготовлениями к сегодняшнему спектаклю, и чтоб больше никаких фокусов, а то я вас обоих тоже свяжу и вывешу за окошко». Он свирепо глянул на них на прощание, запер опять дверь и затопал вниз по лестнице. Клаус заморгал и оглядел грязную комнату. Он был в пижаме. «Что случилось?» — спросил он у Вайолет. «Почему мы тут?» «Я пыталась спасти Солнышко», — ответила Вайолет. «И с помощью одного моего изобретения взобралась на башню». Клаус подошел к окну и посмотрел вниз. «Тут так высоко! Тебе, наверное, было очень страшно». «Жутко страшно», — призналась Вайолет. «Но не так, как выйти замуж за графа Олафа». «Жалко, что твое изобретение не сработало», — печально заметил Клаус. «Оно прекрасно сработало», — возмутилась Вайолет, потирая раненое плечо. «Просто этот тип меня сцапал. И теперь мы пропали. Он пообещал держать нас здесь до вечера, а там нас ждет удивительная свадьба». «А ты не можешь придумать что-нибудь еще, чтобы нам спастись бегством?» — спросил Клаус. «Попробую», — ответила Вайолет. «А почему бы тебе не порыться во всех этих книгах и бумагах? А вдруг там найдется что-нибудь полезное?»